Дачная вечеринка. «А призраки бывают?» – громко спросила Ксюша с заднего сиденья. Родители, Борис и Ольга, переглянулись. Они ехали на майские праздники к матери Ольге, которая жила в соседнем городке. Дорога обычно занимала около 4 часов, но они попали в пробку на выезде из города, простояли 40 минут. Потом кое-как выбрались, но магнитола в машине сломалась, Ксюшу тошнило. Она просила то пить, то писать. Ольга вспомнила, что забыла в холодильнике замаринованную по особому рецепту рыбу, которую приготовила специально для матери. Неудачно все как-то. Бывает, не задается поездка. «Почему ты спрашиваешь, Ксюш?» – поинтересовалась Ольга у 7-летней дочери. «Просто». «Универсальный ответ», – подумалось Борису. «Вот бы на работе с начальством такое прокатывало». «Бывают или нет?» – настойчиво спросила девочка. Мать не разрешала ей пользоваться в дороге планшетом. Ее от этого еще сильнее укачивало. Музыку теперь не включишь. Во все игры, какие знали, они уже успели поиграть. А ехать еще почти 2 часа. Ребенку скучно, отсюда и вопросы. «Я не верю», – пожала плечами Ольга. «Они только в книгах и фильмах встречаются. Если бы увидела, может, поверила бы, но не довелось, к счастью». А вот со мной один раз приключилась очень странная история. Сам от себя не ожидая этой откровенности, вдруг сказал Борис. «Я никому не рассказывал. Но вам, если хотите, могу рассказать. Заодно время в дороге убьем», — подумал он. «А она страшная?» — глаза у дочки загорелись. «Почему людям так нравится бояться?» «Расскажу, а ты сама решишь, страшная или нет». Ксюша от восторга даже в ладоши захлопала, а Ольга смотрела недоверчиво. «Выдумываешь на ходу», — читалось в ее взгляде. Но Борис ничего не выдумывал. Это случилось на самом деле. «Мне тогда 22 года было. Только-только университет окончил, диплом получил. Мы с ребятами рванули на дачу к моему однокурснику, Семену. Решили отметить это событие. Народу собралось туча. Почти вся группа, еще и с параллельной кое-кто, многие со своими парнями и девушками, плюс Семеновы друзья за компанию, и из местной дачной молодежи тоже подтянулись ребята, всех не сосчитаешь. Полно народу, но ту девушку Борис сразу заприметил. Он был довольно робок, с девушками у него не особенно хорошо складывалось. Не мог, как тот же Семен, взять и подкатить к любой симпатичной девчонке и заговорить. А уж тем более пригласить на свидание. Да и не нравился никто настолько, чтобы хотелось свою застенчивость преодолеть. Но, глядя на эту девушку, Борис думал, «Дурак буду, если так и не смогу подойти». Она и танцевала, и смеялась, и на столы накрывала с другими девчонками, но среди всех выделялась. Была самая изящная, милая, а еще у нее были задорные ямочки – и густые кудрявые волосы. Вечеринка катилась пестрым шаром. Веселая, бестолковая, шумная. Шашлыки, вино и пиво, купание на озере, громкая музыка, смех и дурацкие розыгрыши. Около полуночи, когда воцарилась непроглядная темень, все устали, а многие, особо рьяно праздновавшие, уже отключились, кто в доме, кто в саду. Возле костра, который разложили в дальнем углу сада, остались самые стойкие и те, кто выпили меньше. Сохранили силы полуношничать. Их было 10 человек. Среди них и Борис, и та девушка, он до сих пор не знал ее имени. Борис решил, что это его шанс, и сел возле нее. Она улыбнулась. «Меня Асей зовут. Думала, ты никогда не решишься подойти. Так и будешь издали смотреть». Хорошо, что в темноте не было видно, как он покраснел. «Я Борис. Может, принести тебе чего-нибудь? Пиво или воды?» Ася отказалась. «Красиво тут. Звезды громадные. Не хочется, чтобы ночь заканчивалась», — сказала она. «Жаль, что летом светает рано». Семен, видимо, услышал ее последние слова, потому что воскликнул. «Пока темнотища, давайте страшилки рассказывать». «Ох, как оригинально!» – язвительно отозвалась его девушка. «Ну и что? Все всегда так делают!» Семен обнял ее и сказал, что готов рассказать первым. Асино плечо касалось плеча Бориса, и сердце его пело. «Итак», — Семен скорчил зловещую гримасу, — «одна женщина родила ребенка и вскоре умерла. Ребенок все время плакал, молока требовал, родственники на ушах стояли. Папаша молодой чуть с ума не сошел, по ночам ребенок вообще не спал. А потом все резко прекратилось. Ребенок всю ночь спал спокойно, а утром отказывался от смеси, как будто сытый был. Дальше больше. Ребенок спал в детской. Молодой отец и его родители стали слышать, как он причмокивает по ночам, будто молоко пьет, и голос чей-то тихий слышали. Эти трое посовещались и решили проверить, кто по ночам к малышу приходит. Однажды ночью спрятались в детской и стали ждать. Мать, то есть бабушка ребенка, говорит: «Посмотрим потихоньку, и все. Что бы ни увидели, свет не включаем, а утром будем думать, что да как». Полночь наступила, часы 12 пробили, и с последним ударом открывается балконная дверь, и появляется белая фигура. Женщина в белой одежде достает ребенка из кроватки, садится в кресло и начинает кормить, укачивать, шептать ласково. И понимает мужик, его покойная жена явилась прямо в саване, в котором ее похоронили, и кормит мертвым молоком их ребенка. Понял и с перепугу включил ночник. Покойница обернулась к нему, глаза злые. «Зачем, — говорит, — ты это сделал? Я бы выкормила младенца, всем бы только хорошо было, а теперь пеняйте на себя». К утру соседи услышали, что ребенок орет, надрывается, дверь с полицией открыли, а там и папаша, и родители его мертвые лежат. «Я что-то подобное в сборнике народных сказок читала», — заметила одна из девушек. «Только там, кажется, никаких балконов, полиции и ночников не было». «Когда, кажется, креститься надо», — обиделся Семен. «Сама тогда расскажи». «И расскажу. Эта история на самом деле произошла. Мне бабушка рассказывала. С ее подругой случилось. Подруга та жила в деревне с теткой. Родители умерли. Тетка заболела и тоже умерла. Та девушка одна в доме осталась. И стала там твориться всякое. Куда ни пойдет, за спиной шаги. Пройдет мимо открытой двери в теткину комнату, боковым зрением видит, будто сидит кто-то на кровати. По ночам на кухне посудой звенит, ложки на пол роняет. Она уже спать боялась, одна дома оставаться не могла. «Позвала бы бойфренда», — хохотнул Семен. «Нашли бы чем заняться, не до барабашки было бы». Его девушка пихнула Семена локтем в бок. «Дурак, не лечишься, одно на уме». «А дальше что было?» — нетерпеливо спросила Ася. «Мешают же. Короче, как-то ночью девушка еле заснула, а проснулась среди ночи от стука, будто дверь открылась. Она подскочила в кровати, и правда, дверь открыта, а она ее точно закрывала. Стало ей так страшно, что хоть плачь. Она под одеяло забралась с головой. Чувствует, кто-то сел в ногах. Прямо на ее кровать». Рассказчица выдержала драматическую паузу. Девушка еле-еле голову высунула из-под одеяла и видит, на кровати нет никого, а в углу комнаты тетка стоит покойная. В похоронном наряде и платке. И плачет, и головой качает, а потом как топнет ногой. Девушка с перепугу в обморок упала. С той ночи тетка покоя племяннице не давала. Каждую ночь стала являться, плакать и топать. Девушка не выдержала, все рассказала соседке, старушке. Та ей: «Хочет она что-то от тебя. Или дело у нее не сделанное осталось, вот и плачет. Пока не поймешь, не упокоится, не отстанет». Девушка подумала, подумала. Неспроста тетка всегда стоит и ногой топает. Ногой! Тетка-то хромая была, ноги больные, без палочки не ходила. Ее похоронили, а клюка-то дома осталась. Соседка говорит. А ведь и правда, тяжело ей на том свете ходить без клюки. Пошли они на кладбище и прикопали теткину палочку в могилу. С того дня тетка ей больше не являлась ни разу. «Да уж», — сказал кто-то из сидящих сбоку, Борис не видел кто. «Беспокойные какие-то покойники, не лежится им». «Я тоже слышала, если важное дело у человека остается, он призраком станет, уйти не сумеет, иногда вообще не может понять, что уже умер, постоянно возвращается туда, где жил», — проговорила подружка Семена. Борис представил себя на месте растерянной, измученной непониманием души. Поежился. Жуть. «А вы, кстати, знаете, что находитесь рядом с местом, где, может быть, тоже есть неупокоенные души?» — неожиданно спросила Ася. Все обернулись к ней. «Что? Ты о чем?» — зазвучало на разные голоса. «Большой дом справа, каменный, за высоким забором». Ася посмотрела на Семена. «Неужели не в курсе?» «Родители дачу 3 года назад купили. Тот дом всегда стоял заброшенный. Вроде говорили, семья какая-то жила, но сейчас не ездят. Никто не приезжает давно уже». «Это сейчас никто не ездит, а 10 лет назад в доме жила семья. Не только на лето приезжали, но жили с мая по октябрь. Отец был ученый, дома работал, мать домохозяйка, дочь студентка. Отличница, активистка и красавица, так я слышала. Перед выпускным вечером пошла она на озеро, плавала отлично, но, как потом оказалось, у нее была болезнь сердца, про которую не знали. Заплыла девушка далеко, или что-то случилось, плохо стало, или ногу, может, свело. Выплыть она не сумела. Родители стали тревогу бить, искать. Тело нашли водолазы. Озеро очень глубокое. Мать вскоре от инфаркта умерла. Отец тоже ненадолго жену пережил. Так дом пустой и стоит. Но люди слышат, что иногда по ночам бедная девушка бродит по округе, ищет родителей, а никого нет, и нет ей покоя. «Грустная история», — вздохнул Борис, которого судьба утопленницы и впрямь тронула. «Ужасно, когда молодые умирают», — произнесла одна из девушек. «А давайте сходим в тот дом», — внезапно предложил неугомонный Семен. «Сдурел?» — откликнулась его подружка. Но в голосе звучал сладкий ужас. И страшно, и хочется. «Нас никто не засечет», — Семен обратился к Асе. «Ты уверена, что дом пустой, не охраняется?» «Конечно, я в этом поселке давно», — ответила она. «Решено, я иду, кто со мной?» Некоторые сомневались. «Струсили?» «Конечно, одно дело у костра байки травить, совсем другое — пойти в настоящий дом с привидениями». Начали припираться, спорить, девчонки взвизгивали от ужаса, прижимали ладони к щекам, но было ясно, что в итоге почти все согласятся. Кто упустит возможность забраться в дом, где обитает потусторонняя сила? Отправились 8 человек. Семен с подругой, Борис с Асей, еще 2 девушки и 2 парня. Один – бывший однокурсник Бориса, которого все звали по фамилии Нехорошков. Второго Борис не знал, но видел в университете. Забор был высокий, металлические ворота и калитка заперты, но, обойдя участок по периметру, ребята нашли место, где одна секция забора сломана. Огород зарос сорной травой. От грядок остались одни воспоминания. Плодовые деревья и кусты разрослись так буйно, что сад напоминал джунгли. Двухэтажный дом, облитый призрачным лунным светом, высился в середине участка. К нему вела дорожка, по сторонам которой когда-то были разбиты цветочные клумбы. Борису захотелось уйти отсюда. Запустение и грусть, царившие в этом месте, рвали душу. Но Семен уже ощупывал дверь, думая, как ее открыть. «В окно надо», — вполголоса сказал Нехорошков. «Кто-то пусть пролезет и откроет остальным дверь». «А окно что, разбить? Половина поселка сбежится». «Не сбежится», — спокойно заметила Ася. «Рамы все рассохлись. Дернуть хорошенько, откроется. Только надо окно с другой стороны попробовать, не с фасадной». Они обошли дом, и одно из окон поддалось быстро. То ли закрыто было неплотно, то ли в самом деле рама от старости повреждена. Решили все лезть в окно, потому что неизвестно, откроется ли дверь изнутри. Вдруг ключ нужен. Девчонки хихикали, когда парни подсаживали их на подоконник. Вскоре компания оказалась внутри. В темном доме пахло сыростью, старой мебелью, увядшими цветами. Фонарики были не у всех, поэтому ребята держались группами. Один освещал путь, другие шли следом. Луч Борисова фонаря выхватывал из тьмы шкафы, столы и кресла. Мягкая мебель была накрыта чехлами. Казалось, белая ткань свалится, а под ней обнаружится что-то жуткое. Незваные гости притихли, держались друг за друга. Полы поскрипывали под осторожными шагами, и Борису все время чудилось, что за ним кто-то идет. Например, призрак мертвой девушки. Утопленницы с длинными волосами, с которых капает вода, с раздувшимся синим лицом и изъеденной рыбами кожей. «Мне тут не нравится», — прохныкала одна из девиц. Они дошли до лестницы на второй этаж, и девушка заявила, что хочет уйти. Ее парню пришлось провожать ее, вторая девушка тоже увязалась за подругой. В какой именно момент пропала Ася, Борис не заметил. Только что были все вместе, а потом начались нытье и споры, уйти или остаться, и... «Ася!» — позвал он, оглядываясь, шаря лучом фонаря по стенам. Она не отозвалась. «На второй этаж поднялась, наверное», — сказал Нехорошков. Он, Борис, Семен с подругой стояли у подножия лестницы. «Пойдемте, что ли?» — раздраженно сказал Семен. Борис пошел первым, шепотом призывая Асю. Но они дошли до верха, а она так и не откликнулась. На втором этаже была маленькая площадка, куда выходили три двери. Борис открыл ближайшую к нему, а Семен и остальные пошли в другую. «Ого, кабинет этого профессора! Смотрите-ка!» Окончание фразы Семена Борис не слышал, но, судя по восторгу, звучавшему в голосе, им троим предстало нечто интересное. Борис же оказался в комнате погибшей девушки. Окно выходило в сад, дальше было озеро. Днем его должно быть хорошо видно. Сколько раз бедняжка любовалась на озеро, пока оно не забрало ее к себе. Кровать, до сих пор аккуратно застеленная покрывалом, пыльные полки с книгами, письменный стол, пара кресел и диван, торшер, туалетный столик. Комната была просторная и когда-то очень уютная. Борис бродил по ней, чувствуя себя вором. «Надо уходить отсюда. Аси явно нет», — подумал он. Луч фонаря высветил ряд фотографий на полке. Борис подошел ближе, пригляделся. Молодая пара в старомодных свадебных нарядах, тот самый ученый и его жена. Вот они же, но старше. А вот с дочкой, смешной первоклашкой с пышными бантиками, чуть не больше ее головы. Первоклашка росла. Вот она в пионерском галстуке, вот улыбается гордо, позирует с букетом цветов. На этом снимке красивая девушка стоит на набережной, за спиной у нее море. А вот ее запечатлели в дачном поселке на берегу озера. Чем дольше Борис вглядывался в ее лицо, тем сильнее тряслись его руки. Поверить тому, что он видел, было невозможно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Со старых фотографий на Бориса смотрела Ася. Эти кудри, эти ямочки на щеках, ни с кем ее не спутаешь. Обаятельная красавица, которая понравилась Борису, которую он собирался пригласить на свидание. Утопленница, покойница, погибшая много лет назад девушка, зачем-то заманившая их в свой старый дом. Ася смотрела, кажется, прямо ему в глаза, точно пытаясь сказать что-то. Почти везде она улыбалась, но Борису казалось, что за улыбкой в ее глазах прячется грусть. Предчувствие скорой смерти. «Я в этом поселке давно», — сказала она там, у костра, и теперь в этой фразе Борису слышалась обреченность. Неужели она блуждала в местах, где встретила гибель целое десятилетие? И неужели он чуть не влюбился в девушку, которая давно умерла? Борис попятился и едва не заорал, когда Семен за его спиной громко спросил. «Нашел Асю? В тех комнатах ее нет». Борис сглотнул и произнес, с трудом выговаривая слова. «Да, да, я ее нашел. Пошли отсюда скорее». «Ничего себе!» — выдохнула Ксюша, когда Борис завершил рассказ. «Ты веришь, что это был призрак? Вы же выпили. Ася могла быть просто похожа на ту мертвую девушку», — неуверенно проговорила Ольга. Ей не хотелось признавать существование мира мертвых. Она не желала, не могла поверить в наличие чего-то иного за пределами материального мира, и Борис ее понимал. «Не могу сказать точно, был ли это призрак. Ведь у Аси были теплые руки, она смеялась, танцевала и говорила, а призракам положено быть бесплотными. Но я спрашивал Семена и всех, кто был на той вечеринке, об этой девушке. Никто не знал ее. Она не училась в нашем университете, не была ничьей подружкой, не жила в дачном поселке. Никто с ней не был знаком до этого вечера. Тот случай, когда каждый думал, наверное, она пришла с кем-то другим. Если это и вправду была погибшая девушка, то что ей было нужно? Зачем она явилась к вам?» Борис вздохнул. «Я часто думал об этом. Возможно, Асе хотелось попасть на выпускной, до которого она так и не дожила. Или нужно было зачем-то очутиться в доме, а войти внутрь она не могла, потому что погибла вне его. Поэтому ей и требовалась помощь. Кто знает. Но, вспоминая, как Ася веселилась на чужом выпускном, как сидела, слушала историю костра и рассказывала о себе и своей смерти, я отчетливо понимаю, насколько мало мы знаем о мире, в котором живем, как много в нем тайн, разгадать которые невозможно».